Часть 1.2. Сыск при Петре I. Петр I ликвидировал и разбойный, с 1682 года он назывался сыскным, и земской, выполнял функции разбойного в Москве приказы. А розыск по уголовным делам, если таковые случались, поручал гвардейским и армейским офицерам, которых на время следствия именовал сыщиками. В начале царствования Петра уровень преступности был довольно низким, и какое-то время сыщикам-офицерам удавалось справляться с сыскными поручениями. Однако затеянные царем масштабные реформы, для реализации которых сотни тысяч крестьян были призваны в армию или отправлены на принудительные работы, повлекли за собой небывалый до того рост преступности. Разбойничьи шайки, предводимые беглыми солдатами, соединялись в благоустроенные, хорошо вооруженные конные отряды и нападали порядком регулярным, уничтожали многолюдные села, останавливали казенные сборы, врывались в города. Иной губернатор боялся ездить по веренному ему краю, и сам князь Меньшиков, петербургский генерал-губернатор, считавший себя способным прорыть Ладожский канал, не краснея, объявил сенату, что не может справиться с разбойниками своей губернии. Офицеры-сыщики с таким разгулом преступности справиться не могли. И тогда, по примеру европейских государств, Петр I создал полицию. 27 мая 1718 года он подписал указ об учреждении в Санкт-Петербурге должности генерал-полицмейстера и о назначении на таковую генерал-адъютанта Девьера. «Определили мы для лучших порядков всем городе дело генерала-полицеймейстера, нашему адъютанту Девьеру», и дали пункты, как ему врученное дело управлять. Пунктов было 13. Их можно было свести в три группы. Обязанности по надзору за строительством, благоустройством и санитарией. Обязанности по обеспечению пожарной безопасности. Обязанности по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Штат полиции был определен в 200 человек, однако укомплектован не был. К концу 1718 года на службе в полиции состояли 42, через год 67, в 1727 году 123 человека. Финансировалась полиция из рук вон плохо. Унтер-офицеры, капралы и рядовые мундиру не получали с 1719 года. Оружие и амуниции с 1715 года, которые воном претерпевают немалую нужду и за босотою и наготою на работу не выходят, а за неимением амуниции на караулы не ходят. Жаловался в рапорте 1723 года генерал-полицеймейстер Антон Мануилович Девьер. В источниках его фамилия пишется по-разному. Девьер, Девьер, Девьер. Специально выделенных для розыска преступников людей в штате не было. По мере необходимости Девьер поручал сыск одному из 8 офицеров, состоявших на службе. А часто, в связи с загруженностью офицеров, занимался сыском сам, иногда на пару с Петром I. Так, 16 января 1724 года император лично расследовал ограбление золотарного мастера Ягана Раконтина, на которого якобы напали, когда он относил сделанные им украшения Меньшикову. Осмотрев место преступления, Петр I пришел к выводу, что нападение инсценировано самим Раконтиным, и повелел ювелира пытать. На втором допросе в застенке ювелир сознался и указом императора был отправлен в Сибирь на вечное житье. Судьба Девьера сложилась печально из-за того, что при дворе он имел могущественного врага – генерал-губернатора Петербурга Александра Меньшикова. Причиной вражды стала женитьба Девьера на сестре Меньшикова Анне Даниловне. Светлейший был категорически против брака. Слишком уж низким, по его мнению, было происхождение из каталонских евреев первого генерал-полицмейстера Петербурга. Но вмешался Петр I, и свадьба состоялась. Однако Меньшиков с семейным позором не смирился. Случай отомстить выдался, когда Екатерина I была при смерти и уже плохо соображала. Александр Данилович оговорил ей Девьера, мол, весь двор в печали, а он нет. Несчастного вздернули на дыбу, после 25-го удара кнутом он сознался, что готовил антиправительственный заговор. За несколько часов до смерти Екатерина I подписала указ о ссылке Девьера в Якутию. Только по восшествии на престол Елизаветы Петровны вышел именной указ об освобождении его из ссылки. Высочайшим указом от 23 апреля 1743 года к Когда Дивьер вернулся в Петербург, ему были возвращены прежние чины, ордена, имение, графское достоинство и даже должность генерал-полицеймейстера. Но здоровье Дивьера было подорвано. 24 июня 1745 года он скончался.